Глава 12. Волки и им подобные. На работу Ульф вернулся около 11. И оказалось, что в кабинете он был совершенно один. Эрик был на курсах по повышению квалификации, а Анна и Карл уехали вдвоем на межведомственную конференцию. У него на столе лежало несколько папок, наверняка от Эрика, чья работа заключалась в том, что он принимал новые дела, заносил их в систему и клал Ульфу на стол в порядке их срочности. Ульф просмотрел записки, которые Эрик прикрепил к каждой папке. «Необычное нападение. В ухо укушен сотрудник американского посольства. Нападавший — член общества шведско-американской дружбы. Кража культурно значимого объекта из университета. Набивание камнями ветрового конуса в местном аэропорту». Прочитав последнюю записку, Ульф поднял бровь. Эрик положил папку в самый низ стопки, явно решив, что дело не особенно срочное. Но он, скорее всего, просто не понял, насколько это серьезно. Если проделать такое с ветровым конусом, то пилот, идущий на посадку, может неправильно оценить силу ветра. Потенциально это был акт терроризма, а это в глазах комиссара перевешивало все остальное. Но поверх трех папок лежала сложенная страница из газеты с запиской от руки на полях. Почерк принадлежал Эрику. «Слышал, как ты упоминал Седерстрёма. Ты это видел?» Ульф развернул газету. Большую часть страницы занимала фотография Седерстрёма. Писатель сидел в каком-то баре. На стойке перед ним стоял мартини. Напротив сидел человек с длинной лохматой бородой, который, казалось, спорил о чем-то с героем снимка. Заголовок, набранный крупными буквами, гласил «Седерстрём. Имидж или реальность?». Ульф принялся читать дальше. С тех пор, как лет 10 назад Нильс Седерстрём, писатель из Булдыга, ворвался на шведскую литературную сцену, он не уставал поражать читателей своими невероятными выходками. Совсем недавно Седерстрём вернулся из поездки в Кению, где, по слухам, его вышвырнули из клуба «Матейга». Место съемок легендарной «Счастливой долины». В этом эксклюзивном кабаке Седерстрёму указали на дверь из-за того, что он вел себя чересчур дружелюбно по отношению к жене одного из членов правления, ведущего организатора сафари. Ни он, ни его супруга не оценили поведение знаменитости. Что же до Седерстрёма, то он не выказал ни малейших признаков раскаяния. «Осуждаю ли я плохие поступки?» — заявил Нильс в интервью местной газете. «Конечно, нет. Ничего плохого в плохих поступках я не вижу». Читателей ждут новые шокирующие откровения о том, что на самом деле скрывается за колоритным поведением этого хулигана от литературы. Читайте в следующем номере. Заказывайте газету прямо сейчас. Ульф перечитал статью, задерживаясь взглядом на особенно экспрессивных выражениях. Что интересно, это будут за шокирующие откровения? Может, автор статьи собирается открыть читателю глаза на ранее неизвестные эпизоды? Буйство, пьянство, скандалы? Или это будет нечто совершенно новое? И если да, то что именно? Он задумался. Шокирующие новости о Седерстрёме должны быть чем-то необычным. А чего можно не ожидать от знаменитого хулигана? Хорошего поведения? Это уж точно удивит читателей газеты. В конце концов, вряд ли кого-то вышвыривали из Матейги за хорошее поведение. А может, автор статьи намекал на нечто особенно шокирующее, даже по сравнению с обычной летанией провокаций, которая служила фоновой музыкой в жизни Седерстрёма. Ульф задумался. «Наверное, что-нибудь связанное с сексом», — решил он. «Никак иначе». Все остальное вряд ли могло заслуживать эпитет «шокирующее». Кроме, конечно, политики. А что, если Седерстрём вступил в ряды умеренных экстремистов или даже экстремальных центристов? Партия, известная вопреки своему названию, проявлениями самого крайнего экстремизма. Он немного поразмыслил над этой новой возможностью, но быстро ее отбросил. Нет, это должно быть нечто гораздо более скабрёзное. Измена, тайный порок, либо адюльтер самого низкого пошиба. Именно такие истории манили публику, и рано или поздно знаменитости давали людям то, что им хочется. «Любимчики Немезиды», — подумал он, — «они всегда у нее на радаре. Она наблюдает, пеленгуя самые мелкие человеческие слабости, так же безошибочно, как и самые высокомерные проявления гордыни. Именно это здесь и произошло. Ульф был в этом уверен. Он отложил газету и уже собирался бросить ее в корзину для мусора, но вовремя остановился. Если бы получилось убедить этого журналиста, автора статьи, рассказать, что именно ему удалось обнаружить, он снова нашел нужную колонку и увидел имя Оке Хольмберг. Мужчина, значит. Хотя в наше время следует быть осторожным с догадками о чьей-либо половой принадлежности и с общими утверждениями, в которых фигурируют местоимения мужского пола. Ульфу в свое время пришлось посетить служебный воркшоп, посвященный именно этим исключительно деликатным материям. Конечно, журналисты, как правило, настороженно относились к неформальным беседам с полицией. И узнай он даже, в чем состояла страшная тайна Нильса Седерстрёма, вряд ли ему выдали бы источник информации. Да это было бы и неважно. Узнай он о слабостях писателя, вычислить шантажиста станет гораздо легче. Он взял телефон и набрал номер редакции. «Да», — ответили ему, — «Оке Хольмберг действительно у нас работает. Да, он сейчас где-то в редакции, но трубку не берет». «Надеюсь, он не влип опять в неприятности», — спросила секретарь, взявшая трубку. Ульф еще в начале разговора сообщил, что звонит из полиции. «Оке сейчас непросто, и не хотелось бы, чтобы у него добавилось проблем. Журналистам в наши дни и так тяжело приходится, и без того, чтобы от них требовали чего-то еще». «Да, конечно, им нелегко», — согласился Ульф. «И нет, у Оке нет никаких неприятностей». «Как хорошо», — с облегчением ответила секретарь. «Сколько раз я ему говорила, ты ходишь по тонкому льду. Знаю, деньги ему нужны, но...» Тут она осеклась, явно сообразив, что сказала чересчур много. «Бывают такие люди», — подумал Ульф. «Говорят первое, что приходит им в голову, не особенно задумываясь о последствиях». Ему не особенно нравилось выражение «язык без костей», но данную ситуацию оно описывало удивительно точно. Ульф взял эти неожиданные откровения на заметку. «Интересно, что же такое там происходит у Оке Хольмберга?» У Ульфа было ощущение, что по тонкому льду сейчас ходят буквально все. Швеция его молодости была местом, где соблюдались правила, задававшиеся лютеранским кодексом поведения, где не было сомнений в идеалах равенства и взаимоподдержки. Но потом что-то произошло. И теперь никогда нельзя быть уверенным, каких именно ценностей придерживается тот или иной человек. Да и сами ценности как будто потеряли свое значение. Потыкай палкой в осиное гнездо, и оттуда появятся самые разнообразные вещи, включая сомнительные метафоры. Ульф решил, что стоит попробовать узнать о журналисте побольше. «Ох уж этот Оке», — сказал он, посмеиваясь, — «вечно он ищет, где бы руки нагреть». «Ну, я бы так не сказала», — ответил голос в телефонной трубке. «Он же не виноват, что на него свалились эти долги, помните?» «Нет, конечно, не виноват», — ответил Ульф, а потом наугад добавил. «Она, как там ее звали?» «Фрида, это которая недавно появилась, конечно. А жену Оке звали...» «Ох, забыла, это было так давно». «Да я вообще с ней не знаком», — честно ответил Ульф. «Эта женщина просто дар Божий», — подумал он, — «настоящий Божий дар». Мегера была жуткая. Оке от нее на стенку лез. Ульфу стало жаль журналиста. «Я слышал, ему со многим приходилось мириться». «Да, куда уж хуже. Хотите, я кое-что вам расскажу. Есть люди, я, конечно, не из их числа, так вот, некоторые люди думают насчет этого несчастного случая». Как бы это сказать, что Оке был как-то в этом замешан. Она сделала паузу, во время которой Ульф размышлял над тем фактом, что с этим человеком он разговаривает первый раз в жизни. Они не были знакомы. Она и понятия не имела, кто он такой, и все же делилась с ним слухами самого низкого пошиба. Если, конечно, они соответствовали действительности, что тоже было под вопросом. «В первый раз слышу», — сказал он наконец, — «чего только люди не говорят. Но тот случай, наверное, расследовали во всех подробностях. Они же всегда так делают, разве нет?» «Только не в этом случае», — не задумываясь, ответила она. «Я бы проверила проводку». Ульф напрягся. «Проводку?» «Так себе способ отправиться на тот свет». «Ужас, и не говорите. Честно говоря, хуже и не придумаешь». Он тщательно обдумал свой следующий вопрос. «А...» «Собственно, мотор?» — начал он. «У блендера?» «Да, до такого я бы сам никогда не додумался», — решил про себя Ульф и улыбнулся. Подобный разговор, когда один собеседник не сознавал, что другой понятия не имеет, о чем идет речь, мог продолжаться еще долго. Но потом его улыбка потухла. Дело, должно быть, было исключительно неприятное. «Да, блендера», — ответил Ульф, надеясь, что правильно ее расслышал. «От одной мысли об этом у меня мороз по коже». «У меня тоже», — отозвалась его собеседница. А потом добавила: «Слушайте, у меня тут звонок по другой линии. Хотите оставить для Оки сообщение?» «Нет, лучше я сам зайду», — ответил Ульф. «Он еще будет на месте через пару часов?» Она ответила, что будет, и Ульф принял решение. Пока эта линия расследования выглядела самой многообещающей, и он постарается выжать из нее все, что можно. Редакция газеты находилась неподалеку, погода стояла отличная, и он решил пройтись. Оки вышел к нему в приемную, появившись из одной из боковых дверей. Ждать Ульфу пришлось всего несколько минут, которые он посвятил вдумчивому изучению последнего номера газеты, вывешенного страницы за страницей на специальном стенде. «Прошлый век, не правда ли?» — прозвучал голос у него за спиной. Ульф повернулся и увидел мужчину лет 35, с уже слегка поседевшими висками. Черты у него были правильные, но само лицо какое-то костистое, отчего у него был немного голодный вид. Одет он был исключительно функционально, в том стиле, который на приглашениях помечают обычно как smart casual. Черные джинсы с небольшим отворотом, рубашка в еле заметную зеленую клетку с воротом на пуговицах. Образ довершал темно-синий хлопковый пиджак. В целом этот наряд не посрамил бы подающего надежды архитектора или дизайнера, но вполне годился и для популярного колумниста. Ульф представился, а потом указал на вывешенные на стенде страницы. «Прошлый век, потому что это напечатано на бумаге?» Оки кивнул. «Даже подумать странно, что до сих пор находятся люди, которые читают новости на физических носителях. Большинство узнает обо всем онлайн, но такие вот газеты каким-то чудом умудряются выживать». «Что ж, я, по крайней мере, этому рад», — ответил Ульф. «Но я, наверное, и сам из прошлого века». Тут он заметил, что Оки оценивающе разглядывает его одежду. «Совсем не обязательно», — сказал журналист. «Я знаю пару довольно радикальных фигур, которые из принципа читают и пишут только на бумаге. И таких, представьте, совсем немало. Дело в тактильном восприятии». Ульф указал на статью, которую он читал, за подписью Оки Хольмберга. Статья была посвящена быстрому росту какой-то инновационной компании. «Ваша эрудиция просто поражает», — заметил он. «Биотехнологии, искусство, финансы. Как это у вас получается?» Оки пожал плечами. «Сначала вы собираете факты, разбираетесь в теме на базовом уровне, а потом пишете». «Вот так просто?» «Более-менее. Представьте, что вы заправляете машину. Факты — это бензин. Вы заполняете бак, а потом используете топливо, чтобы написать статью. После этого бак становится пуст, и вы заправляете туда новые факты. Большая часть того, что вы узнали, просто забывается». Во время этого разговора Ульф вдруг заметил, что Оки, почти не скрываясь, его разглядывает. Он немного смутился, как бывало с ним всегда, когда он чувствовал, что на него смотрят. Какова была природа проявленного Оки интереса? Трудно сказать. «Мне нравится ваш пиджак». Комплимент был внезапный и неожиданный. Мужчины по большей части не отпускают друг другу комплименты относительно одежды при первом знакомстве, без особых на то причин. Но тут Оки добавил: «У меня есть точно такое же». «Так вот, почему он такое сказал», — решил Ульф. «Хороший выбор», — заметил он. Оки улыбнулся. «Не мой, выбирала жена». «Ваша жена?» — осторожно спросил Ульф. «Я слышал, вы ее потеряли. Мне, правда, очень жаль. Ваша секретарь упомянула об этом». Оки метнул на него острый взгляд. «Елена? Она вам это сказала?» «Да». «У нее рот не закрывается, у этой женщины». Ульф рассмеялся. Должен признать, она была довольно разговорчива. «Да, я и в самом деле потерял жену. Ее ударило током». Ульф сочувственно поморщился. «Мне ужасно жаль. Спасибо. Чайник оказался неисправным». Ульф ничего на это не сказал. В любом случае, слова Оки легко было проверить. Наверняка существовал полицейский рапорт, к которому Ульф имел доступ. Но у Ульфа не было ощущения, будто Оки что-то придумывает. Было совершенно очевидно, что Елена что-то напутала. «Кстати, ваше имя, я ведь правильно расслышал. Ульф Варк?» Ульф кивнул. «Да, знаю, знаю», — сказал он, преувеличенно громко вздохнув. Этот вздох заставил Оки рассмеяться. «Где вы только его раздобыли? Волк, волк! Необычное сочетание, это-то вы должны признавать». «А где люди добывают имена?» — спросил в ответ Ульф и тут же ответил на собственный вопрос. «Когда отец был ребенком, другие дети его дразнили из-за фамилии Варк. Ну, или так, по крайней мере, он мне об этом рассказывал. А потом он привык и, в конце концов, полюбил свою фамилию. Он бывало мне говорил: «Знаешь, ведь у нас в родичах стая волков». «Ха!» «И помню», — продолжал Ульф, — «я в это верил. Когда я был еще совсем ребенком, то считал, что мой прадед был волк». Оки снова рассмеялся. «Как странно!» «Да уж, но вообще дети иногда верят в самые странные вещи, верно?» «О, это точно!» Тут Оки посмотрел на часы. «Слушайте, я тут собирался пойти пообедать. Обратно мне надо поспеть к 2:30 на редакторское совещание, но тут поблизости есть местечко, где можно заказать салат или сэндвич, что-нибудь легкое. Хотите со мной?» Ульф согласился, и они вместе вышли из приемной газеты. По пути Ульф продолжил только что начатый разговор. «Да, я и в самом деле верил, будто у нас в семье были волки. Мне кажется, я что-то об этом читал, или, может, сказки слушал, как это обычно бывает, ту же «Красную шапочку». И Петя и Волк, конечно, или Ромул и Рэм», — подхватил Оки. «Помню, была такая история в книжке, которую я ужасно любил лет этак в 6. Я был уверен, что они настоящие». Ульф сказал: «Та статуя. Есть же такая знаменитая статуя, забыл где, с волчицей и 2 детишками». «Да, есть», — ответил Оки, «и я даже смогу вам сказать, как она называется. Капитолийская волчица. Крупная такая бронза. Этрусская. Сама волчица довольно древняя, а фигуры мальчиков были добавлены позднее». Тут он улыбнулся, как бы посмеиваясь над собой. «Мне просто совсем недавно пришлось об этом читать. У нас в газете имеется колонка, где мы отвечаем на вопросы читателей. И мы с коллегами ведем ее по очереди. Так вот, на прошлой неделе настал мой черед. И мне пришлось отвечать на вопрос как раз об этой статуе. Поэтому-то я и знаю, что фигуры детей были добавлены потом». «Мне кажется, людям было бы проще посмотреть ответы онлайн», — заметил Ульф. «Там наверняка все про это есть». «Проще, конечно. Но мне кажется, человеку приятно видеть свое имя в газете. Или им просто нечем заняться». «Куча народу, Ульф», — он произнес имя осторожно, будто оно могло быть начинено взрывчаткой. «Куча народу верит в такие вещи, которые мы с вами находим совершенно невероятными. Верят, хотя никакого подтверждения этим вещам не существует. Или, еще хуже, верят вопреки всем свидетельствам». Тут он сделал паузу. Они как раз подошли к перекрестку, на противоположной стороне которого, наискосок, располагался ресторан с ярко-красной маркизой над входом. «Вот это место. Называется Рю де...» Буквы названия ресторана, напечатанные на маркизе, выцвели, и прочесть остаток надписи было невозможно. В общем, Рю. Так все его и называют. Когда они пересекали дорогу, направляясь к ресторану, Оки спросил: «А вы верите в астрологию, Ульф?» Вопрос был настолько внезапным, что Ульфу понадобилось секунда или две, чтобы собраться с мыслями. «В астрологию?» «Нет, конечно. Да кто в это верит?» «Ну, а я пишу для газеты астрологические прогнозы», — сказал Оки. «Вам это, наверное, покажется глупым, но пишу. Верить я в это, конечно, не верю, но ведь в наше время нам, журналистам, часто приходится писать о том, во что мы не верим. Например, ну, хотя бы хвалебные передовые на темы, которые мы вообще-то ненавидим, но которые соответствуют политике компании. Не верьте всему, что вы читаете о свободе прессы». Оки рассмеялся. «Вообще-то теперь такое время, что лучше совсем ни во что не верить». Ульф почувствовал, что не может с этим согласиться. «Но именно этого-то и хотят от нас всякие демагоги, верно? Этого-то они и добиваются. Убедить людей, что все новости, которые они читают, просто-напросто выдумка. «Ваша правда», — ответил Оке. «Может, мне стоит сказать это немного по-другому? Не стоит удивляться неискренности». Они подошли ко входу в ресторан. Красную маркизу у них над головами мягко шевелил долетавший с моря ветерок, который принес какой-то непонятный запах. «Будто что-то сгорело», — подумал Ульф, но точно сказать было нельзя. Оки был знаком с женщиной, встретившей их у входа, и она быстро нашла для них столик. Оставив им меню, она ушла. «Эта дама», — понизив голос, сообщил Оки, — «замужем за человеком, который контролирует половину наркотрафика в городе. Этот ресторан он купил ей на день рождения». Ульф что-то такое уже об этом слышал, но не подал виду. Он надеялся, что Оки не станет развивать эту тему и вдаваться в конкретные детали, а то ему придется волей-неволей начинать еще одно расследование. Поэтому он сказал: «Неужели хоть кто-нибудь из ваших читателей верит в астрологию?» Оки поймал взгляд официанта. Тот направился к их столу, но Оки сделал ему рукой какой-то знак, и он, кивнув, удалился на кухню. «Заказал нам минералки», — обронил журналист. «Надеюсь, вы не возражаете? Кстати, я плачу». Ульф помотал головой. «Боюсь, этого никак нельзя. Я тут в связи со службой. Если бы вы оплатили счет, мне пришлось бы декларировать это как дар, заполнять бесконечные бумажки и так далее». Оки воспринял это достойно. «Тогда, значит, по-датски разделим счет?» «Да, это лучший вариант». Принесли воду, и пока они делали заказ, Оки разлил ее по бокалам. «Вы так и не сказали, почему хотели со мной встретиться», — заметил он. «Когда мы были еще в редакции, вы показали мне свою карточку, но, кажется, не упомянули, в чем, собственно, дело». «Разве не упомянул?» — переспросил Ульф. И тут ему кое-что пришло в голову. «Но ведь если вы пишете астрологические прогнозы, то, наверное, уже знаете, в чем дело». Оки ухмыльнулся. «А, это! Вы же наверняка знаете эту историю. Про редактора, который пишет астрологу своей газеты. Как вы уже знаете, вы уволены». Он сделал паузу. «То есть еще до того, как ему сообщили об увольнении». «Да», — сказал Ульф, — «я понял, в чем соль. В общем, вы собирались рассказать, о чем вы хотели поговорить. Думаю, мне не нужно объяснять вам наши взгляды на источники, мы их не раскрываем». Ульф заверил журналиста, что он прекрасно осведомлен о политике газеты. «Я здесь вовсе не для того, чтобы задавать вопросы об источниках». «Это хорошо, потому что я на них отвечать не собираюсь». Ульф подождал еще несколько секунд, а потом сказал: «Нильс Седерстрем». Оки раскрыл рот, а потом снова закрыл его. Ульф нахмурился. Он истолковал это как знак, что любые вопросы на эту тему будут встречены отказом. Конечно, ничего другого он и не ожидал. В конце концов, скандал есть скандал. И если существовала политика насчет конфиденциальности источников, почему бы не существовать запрету на огласку их секретов? Но тут Оки наконец ответил. «Какой Нильс?» «Седерстрем, который писатель». Оки явно колебался, будто не знал, что ответить. В конце концов он произнес: «А, этот, да, конечно». Ульфу это показалось странным. Оки собирался написать громкую статью, так или иначе разоблачающую Нильса, так что писатель наверняка должен был занимать его мысли. И все же он выказывал по отношению к Седерстрему удивительное равнодушие, вплоть до того, что ему пришлось напомнить, о каком именно Нильсе идет речь. «Я видел вашу статью», — сказал Ульф. Оки в ответ промолчал, только кивнул. «Захватывающее чтение», — продолжил Ульф. «Сначала и до самого конца, которого, согласитесь, нет». Оки продолжал молча смотреть на него. «Я имею в виду тот интригующий пассаж», — добавил Ульф, «где вы обещаете сообщить о Нильсе нечто очень важное на следующей неделе. Это-то меня и заинтересовало. И я надеюсь, что мы можем об этом поговорить». Оки внезапно расслабился. «А, это», — сказал он, — «ну, мне жаль вас разочаровывать, но думаю, что продолжения все-таки не будет». Ульф был озадачен. «Но там говорится, иногда приходится подогревать читательский интерес», — прервал его Оки. «Все так делают. Но у нас не всегда есть возможность выполнить обещанное, и поэтому приходится придумывать новые темы. Главное — кинуть публике кость. Так значит, вы позволите Нильсу сорваться с крючка? Эта метафора явно заставила Оки нервничать. Он отвел взгляд, избегая смотреть Ульфу в глаза. «Решение принимать не мне», — ответил он безо всякого выражения. «О редакции». «Вы не расскажете мне, как именно вы собирались его разоблачить?» Оки резко повернулся и посмотрел на него. Теперь это был закаленный журналист, не собирающийся уступать нажиму со стороны властей. «Прошу прощения, но этого я сделать никак не могу. Но скажу вам вот что. Поскольку доказательств у нас не было, то редактор решила немного поперчить статью, и в этом случае я совершенно с ней согласен. Она сказала, что иначе получается слишком пресно». «Доказательств чему?» «Я же сказал, об этом я говорить не могу». Ульф попробовал зайти с другой стороны. «А что вы думаете о самом Нильсе, лично вы?» Но Оки уже полностью овладел собой. На этот вопрос он, сухо улыбнувшись, ответил: «Я его совсем не знаю». «Совсем? Но вы же написали о нем статью». Это замечание попало в цель, и Оки принялся оправдываться. «Мы, кажется, знакомы, но это не то же самое, что знать человека». «Но должны же вы были хоть что-то запомнить. Не мог же он вообще не оставить о себе никакого впечатления?» Оки задумался. «Да, впечатление он на меня произвел. Я бы сказал, он именно такой, как в своих книгах. Крутой мужик». «Просто крутой мужик, и все?» Оки кивнул. «Стоит только завести о нем разговор, как тут же напоминают Хемингуэя, хотя по большей части никто и не знает, кто он такой. Но я бы сказал, это сравнение вполне разумно. Он наш шведский Хемингуэй». «Оксюморон?» Оки немного подумал. «Может быть», — сказал он наконец, — «но я не уверен, что дело в нашей шведской уникальности. Мы же люди, в конце концов. А люди все одинаковы, где бы они ни жили. У всех есть недостатки. Каждый думает только о себе». «Non angelis et sueci». Помните ту историю с папой Григорием и английскими мальчиками? «Non angelis et angeli». «Non angelis et angeli» — латинский. «Не англы, но ангелы». Слова папы Григория Великого, занимал престол в 590-604 годах, который, посетив Британию, увидел, как дурно обращаются с местными детьми на римском рынке рабов, после чего послал в Британию миссионеров. Ульф покачал головой. «Ну да, неважно», — сказал Оки. «Это было уже бог весть когда. Я просто хотел сказать, что мы не ангелы, но шведы». Вернулся официант с заказанными ими салатами. Оки щедро полил свой салат оливковым маслом, а потом передал бутылочку Ульфу. «Оливковое масло — моя слабость», — заметил он. «Это очень хорошо для здоровья», — подхватил Ульф. «Оно помогает от...» Он осекся. «Говорю в точности, как Блумквист», — подумал он. «Только не становиться Блумквистом, только не это». Ульф сбрызнул свой салат оливковым маслом. Разломил булочку и тоже полил маслом, наблюдая, как белое тесто становится темно-зеленым. Оки тоже следил за процессом. «Это исторический момент», — сказал он. «Настоящий водораздел, когда люди перестали мазать хлеб сливочным маслом и начали поливать оливковым. Повод начать новый календарь, третий год от ОМ, от оливкового масла». Ульф рассмеялся. «Как после Французской революции, они там тоже начали новый календарь. И именно. Вот только это никогда не работает. Люди всегда возвращаются к старой системе летоисчисления, верно?» Ульф в ответ указал, что уже почти никто не использует «от РХ» и «до РХ». И Оки не мог с ним не согласиться. Ульф сделал глоток минералки. «Астрология», — начал он, — «до конца ли вы здесь циничны?» Оки явно удивился. «С чего это вы обвиняете меня в цинизме?» «Потому что вы пишете обо всем этом мумба-юмба. И совершенно очевидно, что вы в это не верите». Оки поднял бровь. «Может, это я только так говорю?» Ульф беспомощно развел руками. «Да как вообще можно верить, что движение небесных тел по орбитам может как-то влиять на наши жизни здесь, внизу?» Окер рассмеялся. «А вам не приходило в голову, что вы можете ошибаться?» «На этот счет, честно, нет». «А как же те люди, которые отказывались верить Копернику?» — спросил Оке. «Как насчет них? Приходило им в голову, что их взгляды в корне не верны?» «Но это же совсем другое дело», — подумал Ульф. «Они-то совершенно очевидно были неправы, а он, Ульф, тоже совершенно очевидно прав». «И все же и Оке кое в чем прав», — решил он. «Никогда нельзя до конца быть уверенным, что твои убеждения верны, потому что парадигма, на которой они основываются, может в любой момент оказаться пустышкой, а в этом случае вещи, казавшиеся самоочевидными, вдруг становятся в корне неверными». «Да, такое вполне возможно». «Нет, не приходило», — ответил он. «Ну, что и требовалось доказать». «Да», — сказал Ульф. «Вы хотели, вы и доказали. Может, когда-нибудь и окажется, что астрологи все это время были правы, но я лично в этом сомневаюсь. Так что я остаюсь на позиции агностика. Вас это устраивает?» «Абсолютно», — ответил Оке и потянулся за салфеткой. «Скажите-ка мне дату своего рождения». Ульф поднял на него глаза. «Нет, я серьезно», — сказал Оке, доставая из кармана ручку и начиная чертить что-то на салфетке. «Я вам по-быстрому сделаю астрологический прогноз». «24 августа». «А время?» Ульф пожал плечами. «Днем, как мне кажется». Оке набросал на салфетке несколько слов. Еще там были линии, стрелки. Потом начертил рамку и внутри нее написал какую-то фразу, после чего вручил салфетку Ульфу. Ульф прочел то, что было написано в рамке. «Будьте очень осторожны. Вы — дева, но Марс и Венера находятся в опасной позиции. Берегите себя». Ульф поднял на Оке глаза. «И что это значит?» «То, что там написано», — ответил Оке. «Но если вы так уверены, что астрология — это чепуха, то и это тоже чепуха, и вам не нужно обращать на это никакого внимания». Ульф сложил салфетку и сунул в карман. «Может, мне стоит застраховаться?» С этим он рассмеялся, и напряжение, которое так внезапно сгустилось, вмиг развеялось. Они доели салат. О Нильсе Седерстрёме разговор больше не заходил. Равно как и об астрологии, да и вообще о чем-либо существенном. Они обменялись парой реплик о футболе, о команде, которая не особенно нравилась ни тому, ни другому. Команда в последнее время играла так себе. Последний матч стал сплошным унижением. И на короткое мгновение они оба вкусили радости Шаденфройда. Шаденфройда. Немецкий. Злорадство. От обедов они разошлись каждый своим путем. Оке обратно в редакцию, а Ульф к себе в отдел деликатных расследований. Здесь у себя на столе он нашел среди оставленных Эриком папок записку от своего непосредственного начальства, где говорилось: «Я просматривал записи, которые ведутся в отделе снабжения, и обнаружил, что вы заказали собачий поводок. По сведениям отдела кадров, собаки — это тоже наши кадры. Собак, приписанных к вашему отделу, не имеется. Прошу срочно предоставить объяснение». Слово «срочно» было зловещим признаком. Оно всплывало время от времени, но не часто, в полицейской служебной корреспонденции и означало, что адресат впал в немилость, либо был весьма к этому близок. Ульф положил локти на стол и обхватил голову руками. Эрик, который вернулся раньше, чем ожидал Ульф, с тревогой наблюдал за ним с другой стороны комнаты. «Что, та записка насчет поводка?» — спросил он. «Да», — ответил Ульф. «Давай его сюда», — сказал Эрик, — «я беру это на себя». Ульф взглянул на коллегу. «Милый Эрик», — подумал он, — «добрый, верный старина Эрик. Со своими журналами по рыболовству и бесконечными историями о единоборствах с тем или иным карасем. Добрый старина Эрик, который готов нарушить служебные правила, чтобы спасти его, Ульфа, шкуру». «Что же ты собираешься сделать, Эрик?» «Скажу им, что заказ был сделан по ошибке и что я забыл отослать его обратно. Мне прочитают нотацию, что нужно возвращать ненужные предметы вовремя, но это же не конец света». Ульф покачал головой. «Спасибо тебе, но я должен сделать это сам». Он немного помолчал. Думаю, можно им сказать, что я заказал поводок, потому что собирался задействовать в расследовании Мартина. Да, можно так и сказать. Но тогда они могут спросить, что это было за дело, рассудил Эрик. Могут, согласился Ульф. Но есть и еще одна причина так не делать. Это будет ложью, а мне как-то неловко лгать. Всегда было неловко. Эрик посмотрел на него с восхищением. «Я это знаю, Ульф. Мы все это знаем. Именно поэтому мы все так тебя уважаем». Ульф смущенно отвернулся. «Нет, правда», — сказал Эрик. Ульф улыбнулся ему. «Я правда очень это ценю, Эрик. Правда». «Не только я», — добавил Эрик. «Все мы. И Анна тоже». В комнате повисло молчание. Наконец Ульф сказал. «Думаешь, она меня уважает?» Эрик взял со стола листок бумаги и принялся складывать самолетик. Ульф давно заметил, что он всегда так делает, когда усиленно над чем-нибудь думает. Потом, уронив самолетик, Эрик сказал: «Что же ты собираешься делать, Ульф?» «Насчет чего?» «Насчет Анны?» Ульф молчал. Трудно было представить, что именно Эрик сможет догадаться о его чувствах. «Ничего?» — ответил он наконец. — Потому что мы с Анной коллеги. Вот и все. — Правда ли это? — спросил себя он. Но почти сразу же нашел ответ. Он не позволил этому чувству стать реальностью, так или иначе. Он не сделал ничего плохого, совсем ничего. И поэтому они с Анной продолжали оставаться лишь коллегами, не больше. Ему было не в чем себя упрекнуть. Пускай его сердце и изболелось по ней.